Вдова. На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер ночдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром, стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, вытянувшемуся на санитарной линейке. «Работал я, товарищок, в Тюмрике в городе. Работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщин утомительный. Завидели меня дамочки, стены рушат. Лев Гаврилович, не откажите принять закуску по карте. Не пожалеете безвозвратно потерянного времени». Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа. Сидим с ней совершенно тихо, выпиваем. Гляжу, суется ко мне некоторый господин. Одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой. «Извиняюсь, — говорит, — какая у вас, между прочим, национальность?» «По какой причине, — спрашиваю, — вы меня, господин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь в дамском обществе?» А он: «Какой вы, — говорит, — есть атлет? Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию». Но, однако, еще не рубаю. «Зачем вы, не знаю вашего имени-отчества, такое недоразумение вызываете, что здесь обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть? Иначе говоря, лечь до последнего издыхания». «До последнего лечь», — повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью как нимбом. Неутомимый ветер, чистый ветер ночи, поет, наливается звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме, как обручальные кольца. Они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове. «Лев», — шепчет ему вдруг Шевелев синими губами, — «иди сюда. Золото, какое есть! Сашке, — говорит раненый, — кольца, сбрую. Все ей. Жили, как умели. Вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство, матери на терек. Отошли с письмом и напиши в письме: кланялся командир и не плачь. Хата тебе, старуха, живи. Кто тронет, скачи к буденному, я, Шевелева матка. Коня Абрамку жертвую полку. Коня жертвую на помин моей души». «Понял про коня», — бормочет Левка и взмахивает руками. «Саш! — кричит он женщине. — Слыхал, чего говорит? Прием, сознавайся. Отдашь старухе ейное, аль не отдашь?» «Мать вашу, в пять! — отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец. «Отдашь сиротскую долю!» — догоняет ее Левка и хватает за горло. «Прием, говори!» «Отдам, пусти!» И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи. «Винтовками гад бьет», — сказал Левка. «Вот халуйское занятье», — ответил Шевелев. «Пулеметами вскрывает нас на правом фланге». И, закрыв глаза торжественно, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку. «Саш! — сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками. — Саш, как перед Богом! Все одно в грехах, как в репьях. Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш. Отслужу хоть бы кровью. Век его прошел, Саш. Одней у Бога не убыло».